Глава 20. Кирский и другие. Двухнедельный отпуск нарушил производственный ритм коммуны. Отдыхали издерганное временем и тяжким трудом токарные станки. Молчала ворчливая вагранка Гонкевича. Замер разноголосый шум столярно-механического. На станинах, защитных устройствах, на подоконниках, в щелях спокойно обосновалась наша давняя противница – пыль. Снаружи цех оброс новыми штабелями досок, брусков, бочонками, ящиками. Безмолвное длинное тело стадиона, потеряв строгую горизонтальность, дало торцевой крен по рельефу к яру. Комбинат кроватных углов пополнился шлифовальными станками с новыми дисками. В никелировочном отделении появилась еще одна ванна. Новая труба в литейном, высокая, из толстого железа, на кирпичном фундаменте, отсвечивала свежим печным лаком. Возле литейного – горы песка и глины. Токарный цех получил более десятка станков. Они были в ящиках, интригующе таинственные. В главном корпусе заканчивался ремонт. До его завершения поживем в палатках. Изменения, произошедшие за этот короткий срок, были значительными. Соломон Борисович и его штаб даром хлеб не ели. Накапливались ресурсы с расчетом на рост производства. После приезда следующий день был дан для отдыха. Ночной ливень принял зелень, буйно разросшиеся цветы, напоил землю. Сотрудники и жители коммуны, старый млад, ожидали хозяев. Только позднее время приезда и дождь с грозой помешали торжественной встрече. Зрели яблоки, отяготив ветки крупным опортом, антоновкой, бельфер-китайкой. Наливаются соком пипены, опустив ветки до самой земли. Нет охраны, и никто не трогает. Вот-вот настанет время, и Карл Иванович разрешит заготовки для общего стола. Во дворе группа людей. Их водит Соломон Борисович с дежурным по коммуне Кравченко. Он приветлив, но видно, что очень занят. В группе выделялся человек в белом кителе с ромбом в петлицах. К нему и было обращено главное внимание Когана. Он рассказывал и показывал хозяйство коммуны, переходя от одного объекта к другому. Несколько дольше задержался у дымовой трубы. Вскоре выяснилось, что приехал на постоянное место работы в коммуну заместитель начальника похозчасти Степан Акимович Дидоренко. Он чекист, направлен правлением ГПУ в помощь Антону Семеновичу. Среднего роста, лет под 30. Немного сутуловатый. Лицо приятное, с прищуром серых глаз. Гладкие русые волосы зачесаны назад. Такую прическу у нас называли политика. Слушая Соломона Борисовича, он часто поправлял ее, приглаживая пальцами вместо гребня. Кроме Когана и Кравченко, Степана Акимовича сопровождали комендант Машанский, снабженец ординанс. Осмотрев производство, перешли к внутренним помещениям. В арьегарде появились пронырливые следопыты Вася Коломийцев, Вася Луций, Витя Торский. Их интересовало кто, что и зачем. В главном корпусе Соломон Борисович показал столярно-механический цех, охарактеризовав станки, представив мастера Плещука как компетентное и ответственное лицо. После пристально внимательного осмотра всех помещений и оборудования Степана Акимовича сопроводили в кабинет начальника. Вошли только взрослые и дежурные по коммуне. Сопровождающие лица остались в коридоре, в общих чертах осведомленные о новом заведующем хозяйстве. «Васька, а как ты думаешь, спецовку он может достать?» – пропищал Коломийцев, обращаясь к Луцему. «Так тебе малярик сразу и достанет. Ему также гроши нужны, а гроши у Соломона Борисовича», – резонно отпарировал Луций, потирая пальцами, как бы пересчитывая монеты. Вася Коломийцева за тонкий голос и общую субтильность любя прозвали «маляриком». «У него ромб. Можешь и грошей достать», — вмешался в разговор Торский. «Где?» «У куркулей. Если хорошенько трахнут, дадут и не пикнут», — развивал свои мысли Витька. «А может», — согласился Луций. «Он дядька строгий». Собрав информацию, тройка заговорщиков убежала делиться новостями. В универсальном изокружке атаковали Виктора Николаевича. По нем соскучились. Наперебой рассказывали московские новости. Сюда несли игрушки, сувениры, краски, карандаши, лобзики, дефицитный клей, цветную бумагу, чертежные приборы, цветную тушь и другие богатства, остро необходимые в повседневной работе. Терский молча, благодарными глазами обозревал сокровища Шахерезады, прикидывая, что можно теперь сделать. Художники взахлеб описывали шедевры Третьяковки, на своем жаргоне толковали об игре света и теней в картинах, о яркости и долговечности красок, о формах выражения природы и людей, о стиле и манере письма. Когда поток рассказов пошел на спад, Виктор Николаевич торжественно открыл пристенную штору. Опираясь на легкую пирамиду, выстроились ореховые удилища. На столике вся рыбацкая снасть. Крючки в коробках, грузила, поплавки, лески разной толщины, садки и подсадка. Это большой сюрприз. Мы всегда нуждались в оборонной оснастке, и вот все перед нами. Да еще в таком количестве. Ура Виктору Николаевичу! А когда на рыбалку? Куда? В разнобой затараторили не только рыбаки. Да хоть сегодня, после обеда. Ура! Еще раз грянуло рыболовное общество. Немедленно командировали копать червей для насадки Глебова и Колю Гонтаренко. Остальные принялись готовить удочки. За обедом торопились. Со столов собирали мякиши хлеба. У Виктора Николаевича оказался вареный картофель на карпа, кубики из пшенной каши на язя и в стеклянной банке мухи на верховодку. Но он посетовал, что не успел поймать мышь на щуку, а воробья на сама. «Мы сейчас, Виктор Николаевич!» Бросились несколько добровольцев в открытую дверь, но Терский остановил их. «В другой раз, товарищи! Сегодня в программе пискари, красноперы, сазаны, ези, плотва и окуни. Набор для ухи». Одни названия кружили голову. «Скорее на реку!» У входа стоял Русаков с походным котлом и ведрами. За поясом торчали два ножа из московского набора. В ведрах соль, несколько луковиц, специи для ухи и хлеб. «Рыбак рыбака видит издалека». Карпа Филиппович с полуслова проникся нашими заботами и тут же дополнил нашу экипировку, чем Бог послал. Старшая хозяйка открыл таинство экспедиции. Вокруг него собралась толпа. Посыпались вопросы, шутки и остроты. На какой полюс собрался? На кого оставил наследство? На выручку сомкнутыми рядами явилась вся группа с удочками. Сомнения скептиков рассеялись. «А нам можно?» – попросились несколько девочек. «Некогда, вы собираться долго будете». Но Виктор Николаевич все же согласился взять и девочек, с условием, если они будут тихо вести себя. До речки версты две, а до заветных тихих заводей, вдали от многолюдия, и все четыре. Впереди широко шагал Виктор Николаевич, несоразмерно возвышаясь в окружении несмолкавших девочек. За ним Русаков с котлом за плечами и ассистенты с ведрами. Спустились с горы и вступили в хуторок с редко разбросанными хатками. Вскоре вышли на шлях, ведущий в село Большую Даниловку, Циркуны, Тишки. Он прямой и широкий. Пройдя полверсты, остановились у колодца с древним дубовым крестом. На нем икона миниатюра Богоматери с младенцем. Колодец окружили могучие вербы, склонившись к ветками к кресту и скамейке. При помощи журавля зачерпнули цибарку воды, напились по очереди и пошли по узкой тропинке направо от шляха в поле. Под щедрым солнцем наливался колос высокой ржи. Над нами в синей глубине неба занимался трелями невидимый жаворонок. Где-то рядом пересвистывались перепела, как бы выговаривая «Жить хочу, жить хочу». Во ржи синели васильки, привлекая любителей свинков. Нас оживленно сопровождали зеленые кузнечики, издавая шелестящие звуки. На миг показалась мордочка суслика и тут же спряталась. Вдали кудрявилась скрученная полоса зеленых деревьев. Река Лопань, укрытая могучей защитой. Вдалеке сильные голоса выводили украинскую песню «Ой, хмелю, мой хмелю». Воздух издавал пряный аромат умытого поля, трав и цветов. В воздухе и на земле торжествовала жизнь, извечная и прекрасная. Мы были счастливы правом на эту жизнь, от того, что греет солнце, поют птицы и люди, пахнут цветы, что вокруг мир и тишина, а мы так молоды, свободны и все еще впереди. Поддавшись соблазну, запели наши девчата «Ой, не ходы грицу». Выделялся серебром голос Любы Красной, ей вторила Женя Вехова, обе солистки коммунарского хора. Река совсем близко. Мы укрылись в тени и сквозь чащу деревьев увидели песчаные отмели, крутизну правого берега и блеск волны. Остановились на открытой части берега. Старательно выбирали места, осматривая реку и вверх по течению. Разобрали удочки. У некоторых счастливцев оказалось по две. Говорили тихо, сдерживая волнение. Разделили приманку. Девочки от червей отказались, брезгливо кривя губы. Им дали хлебного мякиша. Я выбрал место в зарослях кувшинок, прикрытое с берега ивняком. Тишину всполошила армия лягушек, дружно плюхнувшись в воду. Выбрав свободное от водорослей окно, забросил удочку. Немного попрыгав, красные поплавки успокоились. Настало время священного ожидания. Справа, через заросли, я увидел соседа и осторожно подошел к нему. Он посмотрел на меня с неудовольствием. Судя по всему, он чувствовал себя неловко из-за крайне скудного улова. На расчищенном месте от него веером расходились 7-8 удочек с бамбуковыми удилищами. импортными лесками защитного цвета и добротными поплавками. Не желая раздражать неприветливого коллегу, я вернулся к своей паре простушек. Подняв одну из удочек, я заметил, что насадки крупного хлебного мякиша на крючке уже не было. Пока я налаживал свой снаряд, поплавок второй удочки дернуло вниз и плавно повело по поверхности. Я мгновенно подсек. И тут, как в рыбацком рассказе, удилище изогнулось в дугу, вот-вот переломится. Я от волнения весь растерялся и сам машинально последовал, куда увлекала меня невидимая добыча, то есть в реку. Неизвестно, чем бы это все кончилось, если бы не подоспел Терский. Он отчаянно ринулся в заросли и перехватил леску. Вокруг его фигуры забулькали грязные пузыри. «Подсадку!» – закричал благим матом Виктор Николаевич. На крик бежали ребята, распугивая все живое. Передав конец лески в дрожащие руки Глебова, Виктор Николаевич с головой скрылся в воде. За ним последовал Дорохов. Все стоящие на берегу замерли в шоке. Мой сосед был уже рядом. Он говорил что-то, мученически жестикулируя и закусив губу. Выдавил утробным голосом: «Не уйдешь, кореш!» И вот добыча на берегу. Крупный экземпляр серо-серебряного сазана. Добычу оттащили подальше от берега и вытряхнули на траву. Сосед долго не мог оторвать глаз от пойманного красавца и вдруг, посмотрев на меня, желчно изрек: «Бывает, и слепой курица найдет золотое зерно». Все мы поняли, что это иностранец, и смеяться над ним не стали. Оправившись от первых впечатлений, мы перевели взгляд на Терского, главного героя этой необычной схватки. «Дон Кихот», — мелькнуло у меня в голове, — «настоящий Дон Кихот Ломанческий». Его глаза светились блаженством. Практичная Нина Курьянова определяла в руках вес полууснувшей рыбы. «Килл 5 будет», — авторитетно определила она и передала, как на подносе, Русакову. «5 не 5, а 3 потянет», — уточнил Русаков, подбрасывая рыбу двумя руками. На моем старом месте оставаться не было смысла. Новое место обрывистое и глубокое. «Смотри, сама не зацепи, утопит», — предупредил Дорохов. «Сама я не поймал, но везло мне в этот день крупно. Ловилась плотва, не крупные, но сильные ези, даже несколько леньков. Они пачкают руки липкой слизью и очень живучи». Мухами занимался сам Виктор Николаевич. Длинными музыкальными пальцами он ловко извлекал их из банки и одним движением насаживал на крючок. Но ловилась у него почему-то одна верховодка. Глебов, стоя по колено в воде на песчаном перекате, почти непрерывно бросал на берег крупных пескарей. Задымил костер. Старшая хозяйка вступил в обязанности повара. Нашлись помощники из неудачников по добыче – Гришка Соколов, Мизяк, Островерхов и Шейдин. Они по заготовке хвороста. Чистили рыбу девочки – Бобина, Курьянова, сестры Красные, Люба и Роза, Вехова. Пристально рассматривали верховодок, нет ли у них в рту мух. Обнаруживая, вздрагивали, морщились и пищали. Свободные от кухни пошли купаться, прыгали с крутого берега, ныряли, брызгались. Отдыхали на горячем песке. Лучшие пловцы – Певень, Козырь, Дорохов, Сергиенко, Сергей Соколов – тайно наблюдали за начинающими купальщиками. Совсем не умеющих плавать не оказалось. Возле костра Виктор Николаевич рассказывал забавные истории из жизни рыбаков и охотников. Все сюжеты из барона Мюнхгаузена он, не моргнув глазом, приписывал себе. А на костре уже закипала уха. Ее верхний слой покрылся блестящим жиром. Уху пробовали на соли и специи. Русаков не допускал демократии в кулинарии и руководствовался только своей дегустацией. «Мало? Добавишь в свою миску». «А что, если много?» – певуче тянула Люба. «Отбавишь», – невозмутимо ответил повар. «За это я отвечаю». «Но у нас одна миска на двоих», – справедливо заметил Виктор Николаевич. «Как тут быть?» Русаков поскреб затылок. «Подбирать партнера по вкусу», – ответил за него находчивый Панов и посмотрел на Грушева. Мухе Грушеву дали миску на одного. Он согласен с любым вкусом. Кроме того, забил на добавку. К несчастью, его личный улов не компенсировал запроса. Юшку сербали, не нарадуясь, и не по одной миске. Большинству Русаков угодил. Его хвалили вместе с ухой и тут же подставляли посуду. Вечером в воздухе повеяло речной прохладой. Над водой пополз туман. Будто сговорясь, дружным хором открыли концерт лягушки, надужно раздувая пузыри. Перед дорогой еще раз искупались. Домой несли трофеи. Русаков сэкономил из общего улова штук 20 стандартных красноперок и головлей для Карпа Филипповича и уложил их в ведро с крапивой. Опытные рыбаки считают, что в крапиве рыба долго не теряет свежести. Шура Гуляев в банку Терского пустил медно-красных линёчков для своего аквариума. Девчата украсили свинками и букетами из васильков. В лучах заходящего солнца они походили на сказочных фей. Дав небольшой круг, пошли через село Большую Даниловку. Люба отстала от компании и вступила в переговоры с какими-то старушками. «Слышим?» — зовет. «Идите сюда! Бабушка хочет угостить вас!» Вышло так, что кто-то подсказал бабусе попросить нас о помощи в сборе урожая. Мы, разумеется, сразу согласились. Появились ведерки, круглые, плетеные из лозы корзинки. Любу назначили приемщицей. Виктор Николаевич дал установку принимать вишни по счету. Разделились по два человека на дерево. Соседи и прохожие дивились дружной бригаде, живописно облепившей сад. Как мы ни старались, а девочки побеждали. Их корзинки наполнялись быстрее. Не прошло и получаса, как все емкости заполнились. «Ой, спасибо ж вам, дитки, дай вам Бог здоровья!» — суетилась старушка. Она сама насыпала в наши ведра гостинцы. От оплаты мы, конечно, отказались. «Кто ж вы будете? Чичасом не с коммуны?» «А то ж, бабуся, с коммунией!» — в тон ей подтвердил Семенцов, рассматривая бабушку с загадочной улыбкой, и спросил. «Бабуся, а вы царя бачили?» «Не бачила ката, Хайвен проклятый, а чула, силу людей постреляв». В это время подошла другая старушка. Она протянула нам огромную миску с варениками. «И вы за пролетариат?» — спросил Ваня весело. «Частуйтесь, добрые люди. Це мы заварили на всю семью, а паны не приехали», — не расслышала вопроса. Вареники поданы из русской печи на парах, вишни без косточек. Это были настоящие украинские вареники, щедрые размером, брызжущие горячим соком. Им позавидовал бы и гоголевский пацюк. Поправ закон этикета, они взлетали из миски короткими траекториями, гораздо проворнее, чем у ленивого пацюка. Их подмели до единого. «Бывайте ще у нас!» «И моя сваха просила оказать помощь. Вон и порося заколе, якшо ваша ласка!» Бойко заохтила старушка, махая на прощание рукой. «Неплохо поработали», — подвел итоги Дорохов, взвешивая два ведра вишен. «Будет нам от Антона, если узнает. У него подработаешь», — тихо сказал Глебов, чтобы не слышал Виктор Николаевич. «Точно же скажет. В батраки нанялись шляпы, да и влепят по 5 нарядов». «Вот будет дело, если Виктора Николаевича потащат на середину», — представил Гуляев. «Да он под лампочку не влезет. Да и виноват не он. Нас же Люба позвала. Ей объясняться», — успокоил Глебов. «Свалим на муху. Кто больше вареников слопал, нехай отдувается». Грушев по-ишачьи тащил котел, не подозревая о коварном заговоре. На Шишковке встретились знакомые. Нас окружили, расспрашивали о Москве, договаривались о встречах и погордились тем, что Соломон Борисович разрешит дать электросвет селу, столбы и электроматериалы за счет жителей. Минули пограничный яр и вошли в коммуну с тыла. Первой встретилась Оля Мейер, большеглазая, пышнокудрая брюнетка лет 15. Она рассказала все новости за день, и главная из них та, что коммуну посетила комиссия из наркомпроса. Она была долго и мучила Антона Семеновича разными дурацкими вопросами. «А где же ваши беспризорные? Вы их не возили в Москву?» Антон как гаркнет. «Вот они, перед вами. Все были в Москве, только вчера вернулись». Ольгу одарили вишнями и направились в изокружок. Удочки поставили в пирамидах до следующей рыбалки. Вишни разделили и разнесли по палатам на всех. Больше при дележке досталось девочкам и малышам. Леньков пустили в просторный аквариум. Они опустились на дно, хлопая жабрами, набирая сил. Во время нашего отпуска Елизавета Федоровна Григорович заботилась о рыбках и поддерживала обычный порядок в биокружке.